Глава 32. Возможно, я была слишком старомодна. Верила в то, что настоящие отношения можно построить только на любви. А в этом мире никакой любви и не существовало, только голый расчет и выгода. И Чирослав был обычным представителем этого общества, молодым амбициозным воином, который желал достичь славы и богатства, а я была путем для их достижения. Скорее всего, в этом мире все так и жили. Тогда зачем я думала реалиями прошлого мира и пыталась слушать свою душу? Наверное, это было не нужно. Я задумалась, не зная, как лучше поступить. Однако через минуту приняла решение. В голове промелькнула присказка: «С волками жить, по волчьи выть». «Я согласна поехать с тобой в Налагию по собственной воле, Чирослав. Но у меня есть три условия». «Говори», — кивнул он, похоже, ждал, что я скажу нечто подобное. «Первое. Я буду настоящей наместницей княжества. Не номинальной, как сказал Военек, а буду реально управлять Налагией. Все приказы буду отдавать я, назначать советников и управляющих. Последнее слово в решении всех вопросов будет за мной». «Ты не сможешь, Вея. Это не так просто управлять обширными землями и людьми. Это тебе не новое платье выбирать». «Я понимаю. Потому у меня обязательно будут советники. Ты первый из них и главный. Без твоей поддержки и советов мне точно не обойтись. К тому же тебе подчиняются наши воины сейчас». «Ты не справишься с этим, Вея. В Налагии слишком дикий народ. Точнее, живет всякий сброд. Воры, убийцы, разбойники. Этой стране нужен сильный, жесткий правитель. Ты лишь слабая женщина. Пойми это». «Справлюсь», — кивнула я. Я понимала, что сейчас мне представлялся шанс все взять в свои руки. Стать полноправной наместницей Налагии. Построить на этих землях такую страну, которую я бы хотела видеть. Где главенствовали бы принципы любви, равенства и братства. Когда-то в детстве, в той старой жизни, я мечтала жить в такой стране. Но тогда в Советском Союзе этого не случилось. И я прекрасно понимала, что если доверить управление Налагией Чирославу, он снова построит в княжестве махровый патриархат, где место женщины за плинтусом. А я этого не хотела. Не для того я уезжала от деспота мужа, чтобы теперь подчиняться его властному сыну. Нет уж, дудки. Если Чирослав хочет, чтобы я была с ним, пусть принимает мое условие, иначе... Хотя ничего иначе не могло быть. Он должен согласиться со мной. «Зачем тебе это, Вея?» — удивленно спросил он. «Почему просто не довериться мне и остаться слабой женщиной?» «Потому что мне уже вот где это!» — процедила я и показала на свое горло. «Сыта я вашими нравами и порядками. Не хочу, чтобы в Налагии все это было. Там будет по-другому». «Понятно, но все равно ты не сможешь управлять всем». «Ты многого не знаешь обо мне, Чирослав». Сладко улыбнулась я. «В прошлой жизни даже мужчины называли меня бабой с яйцами. Навыки начальника СМУ-10 я оттачивала почти 9 лет. Руководила почти 50 мужиками, половина из которых были особо буйными и острыми на язык. Могли, если что, даже послать по матери. Что они и делали с одним из вышестоящих замов. Мне же никто и никогда не говорил даже обидного слова. Они знали, что если Ольга Ивановна рассердится, всем будет не сдобровать. Хотя я всегда решала все вопросы полюбовно и спокойно. Вообще в жизни я ничего не боялась, ни трудностей, ни проблем. На моем счету было более сотни прыжков с парашютом, а после того, как ты преодолеешь страх высоты и свободного падения, когда парашют может и не раскрыться, приобретаешь такую уверенность в себе и в собственных силах, что все остальное кажется по плечу. И сейчас я чувствовала, что все эти навыки из прошлой жизни мне очень пригодятся в этой суровой Налагии. Пока в этом новом для меня мире я играла роль девушки-цветочка, чтобы выжить среди жестокосердных дикарей, которые не воспринимали женщин по-другому. Но сейчас, когда мне представилась возможность свободно строить свою жизнь, да еще в собственном княжестве, Я не собиралась отдавать бразды правления какому-то мужчине. «Мне вообще кажется, что я никогда и не знал тебя, Вея», — задумчиво произнес Чарослав, окидывая меня изучающим взглядом. «Последний месяц ты все время преподносишь какие-то сюрпризы. Какое второе условие?» «Ты сам объяснишь своим родичам из клана и воинам, почему я стану полноправной наместницей, и что они будут подчиняться прежде всего мне, а потом уже тебе. И чтобы они не подняли бунта, скажешь им, чтобы при приезде в Налагию я поставлю их на все места, которые ты им обещал». «Да, думаю, это их немного успокоит. Это после того, как они узнают, что теперь будут подчиняться бабе», — съязвил он. «Так затем ты и нужен, чтобы убедить их. Иначе нашего с тобой договора не будет, Чарослав». «Ясно. Третье что?» Уже недовольно буркнул он, хмурясь. Было видно, что всего этого он точно не ожидал. Наверное, думал, что я попрошу новые сережки. «Это по поводу нас с тобой», — начала сбивчиво я. «Хотя военек подарил меня тебе, но...» «Ты моя жена по закону, на 2 года». «Хорошо, жена. Однако я не намерена делить с тобой постель, Чарослав», — сказала я твердо, скрестив руки на груди. И, видя, как недовольно загорелись тьмой его глаза, быстро добавила: «Может, через какое-то время что-то изменится». «Нет, Вия, так не пойдет. Я не согласен». «А с первыми двумя условиями согласен?» «Согласен. Если после тебя я буду первым, кто имеет власть в Налагии, ты как царица края, я твоя правая рука и главный советник. И ты все решаешь со мной. И медведей я уговорю, обещаю». «Хорошо, это справедливо», — кивнула я. «Но третье условие ни в какие ворота не лезет, Вея», — возмущенно продолжал он, даже как-то угрожающе сжал ладонью рукоять кинжала на поясе. «Зачем я освободил тебя от власти отца, сделал своей женой на 2 года? Чтобы просто постоять рядом? Нет, так не пойдет. Мне нужен сын Галан с чистейшей кровью. Только ты можешь мне родить такого. Нет сына — нет договора между нами».